не в списках. Пролог. Знаете, стоять вот так у стола привратника на перекрестке душ и видеть, как за мной в очередь собирается огромная толпа, а много за час на земле народу умерло, 10 000 уже набралось, было для меня удивительно и вместе с тем как-то уже все равно. Я переминался с ноги на ногу, будучи обнаженным. Никаких туник, все сверкают прелестями и прелестями. И это как-то озадачивало. Я еще не осознал, как влетел. Не осознал еще, что меня нет в списках умерших. Привратник был изумлен не меньше. Перетряхнул свою книгу душ и уже вызвал помощь. Морщась, я осматривался. Хм, буду до старости серьезно спортом заниматься. Вон за мной дед стоит. 90 лет, а фигура, как у молодого. А вот остальные старики не блещут, и смотреть на них не очень-то приятно. Пока стояли в очереди, пообщались. Старик оказался англичанином. Летчик... На вертолете исполнял фигуры на каком-то авиашоу в Англии и не вписался, врезался в землю. Теперь тут. Английским я владею почти в совершенстве, так что общались свободно. Он, правда, приметил мой легкий акцент и понял, что я иностранец. Но я и представился, мол, зэк. А я действительно зэк. На зоне сидел по 131 статье, пункт 2. Изнасилование, да еще с особой жестокостью. Дали по полной, 6 лет. Сидел по факту ни за что. Зэки сейчас народ продвинутый. Быстро выяснили подоплеку дела, и меня признали потерпевшим, то есть к опущенным я не относился. Нормально жилось. Тут стоит рассказать, как дело было, да и о себе тоже. К моменту вынесения приговора, к своим 24 годам, я был женат 6 раз. 6. Что поделать, родители так воспитали, что к девушкам я относился очень возвышенно, с пиететом. Ведь это же слабый пол, благодаря им рождаются новые люди. К ним нужно относиться со снисхождением. Для меня они были, что богини, окруженные ореолом. И когда я сталкивался с реальностью, понимая, с кем я встречаюсь и на ком даже женат, сразу менял к ним отношения и начинал искать следующую богиню. Оттого и браков столько. Самый короткий длился 1,5 месяца. Это была моя первая жена. 17 лет. А самый длительный – год. Возможно, я сам виноват, но и воспитание тоже сказывалось. Ведь я к девушкам с большой нежностью относился, надышаться не мог. Те купались в любви и моем к ним внимании. А привыкая, начинали чудить, думая, что я все прощу. Они не понимали, что это лишает нашу супружескую жизнь самого важного – доверия. Самое страшное – измена. А они рассуждали, мол, все равно любит, а значит простит или сделает вид, что ничего не знает. Вот так и совершали самую крупную ошибку в своей жизни. Девушки, имейте в виду. Вас любят до определенного момента. Пока вы не переступили черту, вы зайки, солнышки, куколки. Но как приступили, вы становитесь не женщинами, а бабами. А баб кто гнобит, кто просто выкидывает на улицу. Я именно по последнему варианту работал. К слову, только 2 жены изменяли. Другие просто чудили так, что я пинками гнал их из своей квартиры, двушки в центре Москвы, подаренной отцом на 16-летие. Родители у меня были интересными людьми. Мать – домохозяйка, отец – олигарх средней руки, поднявшийся в 90-е. В первую сотню богачей столицы входил, пусть и был на предпоследнем месте. А вообще, когда мне 16 исполнилось, мне купили квартиру, помогли закончить школу, устроили в институт, а дальше сам. Родители же занялись моей 2-летней сестренкой. Про меня как будто забыли, даже на судебном процессе не присутствовали. С денежного подсоса меня скинули, как в институт поступил. В студенческие годы приходилось даже вагоны разгружать, когда совсем денег не было. А вообще я стал вполне преуспевающим. Год в академическом отпуске был, отдавая долг родине. И не думайте о патриотизме. Прятался от очень злого отца второй бывшей жены. Служил в ПВО. Старший оператор РС на радиотехнической батарее. У нас в дивизионе С-300 были. В армию я ушел до того, как прошел военную кафедру в институте. Поэтому службу закончил сержантом. а к выпуску, вместе с дипломом, получил офицерские и лейтенантские погоны. Так как мозгами я обделен не был, то с сокурсником организовали фирму по ремонту компьютеров. Потом перешли на программное обеспечение и уже открыли фирму, которая занималась созданием программ. Работали мы по редкой направленности – программы для промышленного оборудования и станков. Пришлось даже 2 года в Париже прожить, я там филиал открывал. Поэтому на французском говорю отлично, как и на английском. Последний еще в школе и институте учил. Потом отшлифовал, бывая в Англии по работе. А позже вот и французский выучил. Других языков я до ареста и вынесения приговора не знал, кроме родного, матерного и английского технического. Это уже на зоне, за 5 лет отсидки, от скуки, раз уж мне языки так легко давались, выучил еще японский, было у нас тут 3 японцев, и немецкие языки. На зоне немало разного народу сидело, разных национальностей. За год до моей гибели сел за наркотики итальянец, так он меня учил итальянскому и латинскому. Последний он очень хорошо знал. Отец у него языковед, а сам он врач. Платил я хорошо, приработок к пайке, так что учил охотно. На итальянском я уже балакал вполне легко, хотя и с жутким акцентом, и письменный латинский неплохо изучил, но вот погиб. Как я на зоне оказался? Да причина все та же, женщины. Встретил одну, месяц гуляли, сексом занимались. К своим 24 я повзрослел и предпочитал жить гражданским браком. В общем, та предложила жесткий секс с разорванной одеждой, ролевую игру, к тому же с работающим фотоаппаратом. Мне прикольно было, я и согласился. А на следующий день арест и предъявление обвинения. Доказательства, справка из больницы с указанием травм и те самые фото, на которых она привязана к кровати и выглядит довольно испуганной. Моим оправданием опера не поверили, как, впрочем, и судья женщина. Адвокат мой попыхтел и сообщил, что потерпевшая готова забрать заявление за 40 тысяч евро. Для меня это не деньги, хотя достаток особо не афишировал. Заплатил через адвоката, а в результате суд, и я покатил по этапу. Это потом на зоне мне уже объяснили все расклады. Тут кроме меня еще 3 таких же сидели. Приятно осознавать, что не я один лох. Все просто. К жертве заранее адвоката подсылают. Я своего спас от 3 гопников, отлично их отметили. Увидел, что в подворотне избивают кого-то в приличном костюме, и вокруг никого, как по заказу. Подлетел и вломил. Сам я парень крепкий, в школе и в институте боксом увлекался. Мастера не получил, но КМС честно заработал. Так что мои удары клали гопников на грязные остатки асфальта. Окровавленный мужчина представился адвокатом. Сунул визитку, пообещав, что он все для меня сделает. И сделал. Упек на зону. Правда, те 3 лохов платить отказались, но я-то заплатил. Правда вскрылась только через 3 года. У меня рак обнаружили, опухоль головного мозга. Я попросил товарища продать мою долю в бизнесе, который к тому времени стоил 17 миллионов евро. В основном по интеллектуальной собственности, а не по железу. Тот и сам уже предлагал продать. Так мои деньги оказались на счету в банке Парижа. Там у меня лет 7 назад был открыт счет. Вот я и нанял 2 отморозков, что откинулись с нашей зоны. Решил поквитаться, раз все равно умираю. Врачи, поставив диагноз, год дали. Но я решил бороться, питая надежду встретить смерть на свободе. Весь ушел в изучение языков и других премудростей. Спецов разных на зоне хватало. Если бы не занял себя, то извелся бы, думая о болезни. А так отлично отвлекся. А если не успею выйти, так что, неотомщенным уходить? Вот парни и нашли ту девицу, да по-жесткому пообщались с ней. После связались со мной, сейчас не проблема с такой связью, и доложили о результатах. Оказалось, девица денег от меня не получила, поэтому и заявление не забрала. Отправились к адвокату, и когда превратили его в кусок мяса, позвонили и сообщили следующее. Адвокат с девицей действительно подельниками были, но тому срочно деньги потребовались, чтобы любовницу на Мальдивы свозить. Вот он и прикарманил деньги, а подельнице сказал, что платить я отказался. Исковеркал мою жизнь. Убили его парня с особой жестокостью, как, впрочем, и девицу, честно заработав свои 100 штук евро. Я боролся 2 года. Уже начались головные боли, но обезболивающие пока не принимал, будучи уверенным, что смерть все же встречу на свободе. А тут шухер снаружи. Я в это время в бараке был, сунулся на шум, вот часовой с вышки и дал очередь на движение. Попал. В голову. Боль почувствовал, когда пуля в левую скулу входила. А похоже, у нас бунт. У здания администрации зэки нескольких солдат метелили, а другие брали штурмом здание, там тоже стреляли. Часовой с вышки со своей стороны их не видел, только слышал. Вот на нервах и отреагировал на наше движение. Я ведь не один выходил с удивленным видом. Зона у нас была тихая, поэтому и не понял сразу, что происходит. Глупо все как-то вышло. Зона наша занималась лесом. Несколько бригад валили его, а мы загружали на железнодорожные платформы, когда лесовозы его привозили. Я крановщиком был и работал в ночную смену, а сейчас как раз отдыхал. Охрана усиленная, возможности для побега были, но я все же сомневался в успехе. А все черные. На днях тут новоприбывшего апельсина, как называли грузинских воров в законе, в карцере закрыли, за дело, к слову. Вот те и подняли бучу. Пару дней назад поорали и успокоились, а тут, видимо, затаились и ударили. Среди нападающих в основном черные были. Зачем, почему, непонятно. А теперь уже и не узнать. Вот так я у стола привратника и оказался. Когда выяснилось, что меня в списках книги душ нет, он обратился к начальству, отодвинув меня в сторону и быстро распределяя остальных. Очередь медленно, при этом постоянно пополняясь, начала сокращаться. «Виталий Кузьмин?» — обратился ко мне ангел. «Да». Онемев от вида девушки с белоснежными крыльями за спиной, с трудом выдавил я. «Никогда я такую прелесть не видел и сразу понял, что мне нужно в рай. Вся в моем вкусе. Еще бы. 5 лет воздержания, женщин не видел». Та, видимо, заметила мой взгляд и покраснела, но все же взяла за руку, и мы полетели. Реально, было чувство полета, куда-то в сторону облаков. Я отвлекся, потому что не спускал глаз со спутницы. Почему-то реакции на нее у меня не было, видимо, тут не работало. Поэтому дорогу пропустил. Лишь отметил, что на облаке был огромный дворец, и мы влетели в залу через распахнутое окно. Девушка удалилась, оставив меня, а по залу загрохотал чей-то голос. «Думаю, мне стоит извиниться». Поджимая ноги, пол был холодным, даже странно ощущать это, я буркнул. «Прежде стоит представиться». Неизвестный загрохотал громом, и я не сразу понял, что это был смех. «Я администратор. Тебе должен быть известен, как Архангел Михаил». «Неизвестен. Я религией не интересовался», — пробурчал я. «Меня младенцем крестили. Хотя кто такие Христос и Иуда, знаю. Ну и про Адама с Евой и Змея Искусителя тоже. Да и то по ролику из Обана». «Тяжелый случай. Вера в Господа нашего падает. Сами виноваты. Храмов понаделали, ряхи наели, устроили бизнес на вере. Мы тут ни при чем. Дали 3 плиты с 15 заветами, дальше вы сами. 2 плиты и 10 заповедей», — задумавшись, припомнил и уточнил я. «Что-то такое я случайно смотрел. В самолете скучно было, а телевизор работал. Это когда из Израиля в Москву возвращался». «Мы не виноваты, что у Моисея руки из того места растут, на котором он сидит. Уронил и разбил одну скрижаль. Так что, что осталось, то и осталось». «Забавно», — улыбнулся я, снова как гусь поджимая ноги. «Скоро они у меня красными станут». Видимо, мои затруднения были обнаружены. Пол нагрелся до нужной температуры, и я тоже согрелся. «Вообще ты молодец. Отомстил тем, кто тебя посадил в тюрьму». «А как же заповеди? Не убей». Я ведь хоть и не сам убил, но заказал. В разбитой скрижали тоже были заповеди. Месть — дело благородное. Месть грехом не считается. Чертов Моисей! Если бы не его кривые руки, жизнь на земле была бы проще. Ладно, не будем вдаваться в лабиринты заповедей. Поговорим о тебе. В книге душ тебя нет. Мы проверили. Проверили другие книги и нашли. Ты путник. Ну да. Пока работал, множество стран облетел. Во Франции больше всего. Я там филиал разворачивал, 2 года жил. В Китае уже мой компаньон летал, когда фирму продавал. Они ее купили. Это не то. Ты путник по мирам. Ты получил этот дар. Это редкость. После смерти ты будешь переселяться в новые тела в других мирах. При этом снова проживать в тех, где уже был, не сможешь. Но если учесть, что миров миллиарды, то ты будешь жить вечно. И везде ваша вера, и как? Не везде, но мы контролируем эти миры. Создаем копии себя и работаем. И что, я прям вот так путник? За что я получил этот дар? Наш Господь редко покидает свои пространства, но когда делает это, карает и милует. Ты попался ему на глаза в 18 лет, за 2 дня до того, как отправился в военкомат. Помнишь ту девочку, которую ты вытолкнул из-под колес машины, в результате чего тебя сбили? По касательной. Отлетел на 2 метра. Лишь синяк огромный на бедре. Кивнул я, припоминая. Господь это видел и отблагодарил тебя. Девочке было 4 года, невинная душа. И став впоследствии известным ученым, она изобретет лекарство от лейкемии. С тех пор, как Господь тебя облагодетельствовал, ты и стал путником. И умирал от рака. Твоя душа, когда тело умирает, может перемещаться по мирам, занимая новые тела. Но следить за состоянием этих тел ты должен сам. Дар ты получил в 18 лет, это стартовое время. Значит, ты будешь занимать новые тела, когда им уже исполнится 18. Не в момент смерти, а когда дар получил, уточнил я. Именно. Ясно. Значит, меня сейчас отправят в новое тело и в новый мир. Именно так. Из-за ошибки нашего кадрового отдела ты попал сюда, а это запрещено. Я хочу извиниться. Надеюсь, подарок в виде 10 умений сможет уладить этот неловкий момент. Иначе Господь будет недоволен. Путники вне юрисдикции рая или ада, включая наши пенаты. Путники — редкость? Их 206, ты будешь 207-м. По всем мирам шастают и поныне. Капля в море, вздохнул я. Ладно, а что за умение? Можно считать магия. 10 магических умений. Ты инертен к магии, магом не станешь. Но привязать к твоей ауре эти умения и дать тебе ими пользоваться я смогу. Это в моих силах. Они навсегда со мной останутся или только в следующем перерождении? Хитро прищурившись, уточнил я. Только в одном перерождении. Мало. Хочу, чтобы постоянными были. Решил я рискнуть, выставив свое условие. Хм. Михаил, видимо, задумался. Минуты 3 он молчал. Жаль все же, что не вижу его. И я уже начал волноваться, когда он снова подал голос. Это возможно. Но тогда будут только 3 умения. Дают — бери, бьют — беги. Какие умения я могу получить? Любые на выбор. Список можно? Нет. Угадай. У тебя 20 попыток. С чего бы такие условия? Скучно. Ага, клоуна нашли. Ладно, раз уже умирал от рака, не хочу, чтобы подобное повторилось. Есть у вас умение вроде исцеления? Попал в точку. Именно так оно и называется. Ты знаешь, что такое компьютерные игры, и в курсе, как совершенствуется игровой персонаж? Это кач называется, от слова качать. Сленг игровой. Я в курсе. Умения, все 3, даются в минимальной комплектации. Тебе придется их развивать. Причем верхнего порога у них нет. Развивать можно бесконечно. Что касается исцеления, начнешь с заживления небольших ранок. А когда серьезно прокачаешься, сможешь не обращать внимания на пули и осколки. Тот же огонь, например. Даже если взорвешься, то вырастешь себе тело из самого крупного куска мяса. Это если на тебе будет лежать печать длани Господней из умений исцеления. Если нет, отправишься на перерождение. При каждом перерождении заново или во всех жизнях развивать можно? Хм, правильный вопрос. Аура одна. Но при перерождении все сбрасывается. В каждом мире сначала. Ладно, хоть так. Одно умение исцеления выбрал. Я задумался, прикидывая, что в этой угадайке выбрать еще. Я читал книги о мирах с магией, там были интересные артефакты, безразмерное пространство, хранилище. Я могу получить нечто подобное? Странно, но ты снова угадал. Есть подобное умение, и оно называется именно хранилище. В минимальном размере 100 кубов. Качать можно до бесконечности. Чем больше вещей внутри, тем быстрее увеличивается объем. И обратно он не спадает, остается на том же уровне. У тебя 18 попыток для 3-го выбора, и мы будем прощаться. Больше мы не встретимся. Хм, стоит подумать. Пробормотал я и стал размышлять вслух. Умение. Видеть в темноте? Или далеко? Силу или быстро бегать? Нет, это можно натренировать самому. Выше определенной планки я не прыгну. Но и усиливать это не вижу смысла. О, магический сканер. Есть такое умение, чтобы я мог изучать все вокруг себя, чтобы засад избежать. В прошлой жизни он бы мне несколько раз пригодился. Хм, он называется взор. Дальность сначала составляет 10 метров. Но чем дальше будешь пытаться заглянуть, тем больше она будет увеличиваться. На этом мы прощаемся, путник. Все 3 умения я к тебе привязал. Благодарю. Есть еще вопрос. Надеюсь, ты на него ответишь. Чем смогу? Почему родители так отдалились от меня? Последние годы мы совсем не общались. «Потому что это не твои родители. Ты приемный. Твой приемный отец был бесплоден, вот они и взяли грудничка из приюта. позже бесплодие удалось вылечить. У тебя появилась сестра. Она и стала смыслом их жизни. Не вини их. Им было очень тяжело принять решение о том, чтобы взять приемного ребенка. Хм, теперь понятно. Я их не виню и даже рад, что попал именно к ним. Они были замечательными родителями, вырастили меня, поставили на ноги. Они молодцы, сделали из меня человека. Но кто тогда мои настоящие родители? Они были студентами. Твоя мать умерла родами. У тебя был брат, он выжил. Отец погиб до твоего рождения. В армию попал и в конце войны в Афганистане подорвался на мине. Ясно. Прощай, Архангел Михаил. Прощай, путник Виталий. На этом все завертелось, хотя, похоже, завертело именно меня, и я вырубился.